А теперь вообразите, что перед вами колодец, и вы всматриваетесь в его глубину. Вы берете ведро с цепью и опускаете его вниз. И хотя ведра уже не видно, вы знаете, что оно связано с цепью, и вы всегда можете вытащить его наверх. Вытаскиваете ведро наверх, влезаете в него, а я вас буду медленно опускать вниз. Вы опускаетесь все глубже и глубже в мрачную неизвестность. Вы даже не видите себя самого, хотя и понимаете, что вы не исчезли бесследно, а реально существуете вместе с этим ведром. Но вот я поднимаю вас наверх, и вы начинаете постепенно различать сквозь тусклый свет круглые стены колодца, ведро и самого себя. И вот вы снова на поверхности. Спросите себя, о чем я сейчас думаю? Но при этом постарайтесь не думать о том, о чем же вы все-таки думаете, а просто осознавайте процесс мышления. Станьте свидетелем этого процесса, не подавляя и не возбуждая саму мысль. Пронаблюдайте, как мысль возникает, откуда она возникает, какая это мысль, как она появляется и как она уходит. Наблюдая, продолжайте мысленно спрашивать себя, о чем я думаю. Не отвергайте никакую мысль, просто осознанно отслеживайте. Вы вновь вернулись в настоящую ситуацию и вполне сознаете, что занятия йога-нидрой продолжаются. Скажите себе, что вы не спите и не собираетесь спать. Сейчас я вам назову несколько объектов, а вы оживите их в своем воображении на уровне ощущений, эмоций, мыслей, как вам будет угодно. Постарайтесь не отставать от того темпа, который я вам предлагаю. Не задерживайтесь на том или ином образе, а продвигайтесь дальше и дальше вместе со мной. Итак, начинаем. Шивалингам, стоящий Христос, мерцающая свеча, склоненная ива, высокая пальма, по дороге мчится легковая машина, мертвое тело, сжигаемое в огне, разноцветные облака, звездная ночь, полная луна, лающая собака, отдыхающий кот, идущий слон, скачущая лошадь, восходящее солнце, заходящее солнце, шивалингам, стоящий Христос, большой пруд с прозрачной водой, голубой лотос, белый лотос, розовый лотос, паутина, песчаный берег широкой реки, лодка, плывущая по реке, зыбь, расходящаяся кругами во все стороны, мертвое тело, горящее в огне, человеческие скелеты, ваше обнаженное тело, золотой стебель, вытягивающийся из вашего пупка в небо, крест над церковью, молящийся священник, почитатель, стоящий на коленях, дым, поднимающийся из трубы старого дома, холодная зима, огонь, пылающий в камине, утренний рассвет, звон церковных колоколов, монах с бритой головой, йог, сидящий в глубокой медитации, умиротворенный Будда, сострадающий Христос. Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твердой решимости и мысленно произнести ее про себя, ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение трижды. Возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к своему спонтанному и естественному дыханию,